Muy hard. Я приеду в Палестину, закажу молебен по страсти, по тебе, по мне, по сыну, по всему, что в Божьей власти. И в расщелины великой стены плача помещу я все мечты души безликой, тем несчастную врачуя. Среди ночи мусульмане в белых платьях тонким шестом посылают ожидания прямо в небо точным жестом. Над седой землей кружатся откровения вереницей и мечтают к ней прижаться белоснежной плащаницей.